я волнуюсь, неправильно взял, извините, пожалуйста. Но хочу сказать, что этими словами я бы хотел назвать и как программа нашего общения. Сплотитесь, как одна семья, направьте паруса. И Дух Святой сегодня продемонстрировал, сказал здесь нам примерно то же, что мы должны, знаете, облиться в любовь Божию и особенно подготовить себя, так как мы читаем в Слове Божьем, что как мудрые девы поступили, они поправили светильники свои, потому что уже скоро идет наш Господь. Своим свидетельством, как, знаете, я уже много говорил в других церквах, чтобы мне не повториться, я просто хочу как подсказку сказать только что, чему мы все свидетели, здесь продемонстрировал Господь через пророка. Нужное нам такое слово и необходимое, и то, что как анализ нашей жизни, нашей действительности, вовремя, своевременно сказано нам. Я хочу свидетельствовать, как меня официальные люди признали пророком. Обращаясь к юношам, девицам и детям, которым это доступно. Есть в Слове Божьем, первое послание Коринфянам, 14 глава, правило там написано такое, апостол Павел говорит, «Итак, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Это не надо быть диаконом, пресвитером, пастырем или епископом, каким-то служителем, а вот им можно обладать вот таким превосходным даром. Дальше он рассказывая это, объясняя, говорит, ибо пророчествующий превосходнее того, нежели кто говорит языками. И вот к этому великому такому дару Господь и направляет, и я хочу сказать, что это особенно нужно в наших условиях. Пусть Бог благословит. История моя такова была. Когда первый раз был арестован и сужденный, я был тогда еще юношей, и это было далеко от родительского дома. Я после окончания техникума где-то на 1500 километров на юге Киргизии работал в одном районе. И там Господь употребил меня, и там, можно сказать, это первая церковь, где Господь употребил меня непосредственно для создания такого начала с нуля. Через 1.5 года, когда я приехал в отпуск домой к родителям в город Фрунзе, и там, значит, по откровениям Господне нужно было совершать священнодействие. Я до этого как-то не позволял себя и не решался на такое служение. Но по откровению Духа Святого поверил, совершил. В понедельник меня провожают, группа не менее 150 человек, и 6 человек с этой группы уже пришли домой, арестовывают. Меня через месяц нашли там, где я работал. И вот когда, значит, первый арест, со мной была и мама, я ее забрал к себе, отец остался продавать дом. Я был очень, как бы сказать, обеспокоен, потому что вся документация, все на меня, а я понимаю, что я буду жестоко, как говорится, наказан судом, с конфискацией всего имущества, значит, от этого пострадает не только я лично, но и родители мои. И вот в таком положении. Багаж и все на меня. А мне даже не дают, знаете, с мамой попрощаться. Она на углу того квартала только видит и плачет. И вижу, упала в обморочное состояние. А меня 3 милиционера здесь садят на машину. Я только видел издалека и мог помахать рукой. И другие люди передали передачу мамы мне. И вот таким я... Трое суток был этапирован в центральный город Фрунзе, в внутреннюю тюрьму. Никогда не представлял, как это и что там. Но как написано, когда поведут вас пред людьми, пред начальствующими, не заботьтесь, как отвечать и что отвечать. И это я свидетельствую. Мне были как бы своеобразные такие подсказки. Я, переживая за родителей своих, за вот такой сгусток таких вот событий и безвыходность, молился Господу, и то, что мама передала, я к ему не прикасался не потому, что не хотел или хотел, а даже и мысли не было, потому что у меня все было направлено, я был в таком молитвенном состоянии. Я, оказавшись в тюрьме, в каменном мешке, никого там, ничего, утром мне предлагают пищу, я механически взял там хвост селедки, ложечку сахара и пайку хлеба. В обед приносят опять пищу. Я посмотрел, смотрю, что интересно, в тюрьме и кормят. Для меня было это не как-то, я не ожидал этого. И когда второй раз открывает кормушку и говорит, давай посуду твою, а что такое? Принимай пищу. Я говорю, не желаю. Я ничего не знал, что, как можно, как вести себя. А просто сказал свое состояние, что я не нуждаюсь как бы в пище, я не желаю принять пищу. Он открывает, ты почему? Отказываются принимать пищу. Да. Закрывает, приходят два офицера. Почему ты отказываешься принимать пищу? Объявляю, что голодовку. Я говорю, да, я объявляю голодовку. Почему? Какие вопросы? Вот уже четверо суток, как я арестован, не знаю за что и как. У меня вот такая история с родителями, я не знаю, что сейчас с ними. И пока мне не известят, вы именно, за что меня арестовали, по какой статье, какое обвинение, и что с моими родителями, я отказываюсь принимать пищу. Вот это где-то полчаса разницы, я так не думал, я так не мыслил, а вот так ответил. И знаете, это заработало. Через несколько, часа четыре приносит письмо от отца. Володя, не беспокойся, мама уже здесь, а мама моя тоже приехала. Ее сопровождал вот такой-то Николай, с которым ты жил вместе, ты там. И у нас багаж мы уже получили назад, и мы не продаем дом, мы все остались на месте. Слава Господу. Но будешь... принимать пищу. Буду принимать пищу. Слава Господу. И вот когда меня судили, у нас 24 человека было арестовано. Разделили на две группы. Группу 15 судили, 20 днями позже группу 9. Это туда, в группу 9, вошли все старики. И я один только юноша, молодой, годился каждому из этих, как говорится, в сына, а не отцы мои. Но в суде как-то у меня получилось не так, как у стариков, как во всех, а по фамилии, по алфавиту, А, буква А, меня первого. И когда представили, что вот это будет защитник, государство дает защиту, я отказываюсь от защиты. Почему? И вот эта женщина должна меня была защищать, а пять человек, мужчина, она возмутилась и стала выговаривать меня. Я сказал, что меня будет защищать Господь. Она очень оскорбилась. Я столько дней потратил на изучение твоего дела, и ты вот меня в лицо бросил. Суду доверяем, а получается, защиты нет. Я объясняю гражданке, я не хочу вас обижать, и поймите меня правильно, не потому, что я не хочу принципиально вашу личность, что вы не защитите меня. Вы бы с дорогой душою желали защитить меня, но вам это не предоставится возможность. Вы здесь только формы ради, а я не хочу, чтобы вы участвовали в судопроизводстве формально. Поэтому у меня защитник только Бог. По моему примеру, один из старичков тоже говорит, и я отказываюсь от защиты. Мы в числе четырех были под защитой этой женщины. И теперь в ходе суда, я не буду рассказывать, это много, она становится помощником прокурора. У меня много было таких, это когда-то, даст Бог, расскажу, с прокурором несогласие. И я тоже знал законы, я по специальности землеустроитель, а все, что с землей связано, на это есть и землезаконодательство, основные законы. И в царское время землеустроитель был надворным советником, юрист такого-то, такого-то там ранга. В советское время тоже немножко копировали. И я знал законы. И у нас много было таких противодействий. И вот когда он, прокурор, не мог ответить мне, женщина, это юрист, помогал ему, обвиняя меня. И когда уже суд зачитал приговор, тоже женщина была, Верховный суд республики, председатель суда женщина была. И она объявляет мне 25 лет. А первое было так, всем прочитано. Высшую меру наказания из этих 9, 7 человеком, в том числе и мне. Это расстрел. Бабушке одной 8, а старичок один 10 лет. Мы как сговорились, сказали, благодарим вас. Они смотрят, а что это такое? Такой ужасный приговор. И такая реакция. Благодарим вас. Пауза. После этой паузы та же самая председатель суда объявляет, но в связи с тем, что в 47 году при указом таким-то смертная казнь отменена. Значит, нашим подсудимым заменить 25 годами и 5 поражением. И пофамильно таким-то, в том числе и мне. Мы опять хором встали, благодарим вас. Когда председатель суда если последнее слово вам предоставляется, у кого есть что сказать, пожалуйста, поднимите руки. Все старички молчали, а я поднял. И вот когда буду говорить от имени всех. Для меня было важно посмотреть, какая реакция у вас на то, что мы сказали за все, благодарим вас. Я хочу объяснить. И вот когда я объяснил, что вы выполняете волю коммунистской партии, вы волю советского народа, вы выполняете и волю Божью, которую мы исповедуем, то вот по вот этой воле я как верующий христианин говорю вас, вы рассмотрели нашу деятельность, дальше дали высший балл, но представьте себе, что вы также и помилуете, больше 3 лет сидеть мы не будем. И когда это совершилось, я пришел в юридическую консультацию, это через 2 года и 4 месяца, эта же женщина там, я консультируюсь у юриста подобной ей, она проходит за соседкой, говорит, это, говорит, из группы пятидесятников, из группы 9. Он, это их не пророк. Он сказал, что больше, ему давали 25 лет, и им больше 3 лет сидеть не будем. И все они здесь. Вот так меня официальные люди признали пророком. И я считаю, что это самый такой интересный и самый, знаете, для меня примечательный штрих моей деятельности. Но это все от Господа. Аминь.